Циферки бегут. И все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, и я бегу. Так, я запись включил тоже. Вы слушаете подкаст «Отвечают сирийские мистики». И с вами мы, его ведущие. Я Филипп Дзитко, главный редактор проекта «Арзамас». И я Максим Калинин, шеф-редактор проекта «Познание» и руководитель семинара «Сирийские мистики» в лаборатории ненужных вещей. Максим, скажите честно, вам страшно сейчас? Знаете, Филипп, мне довольно часто бывает страшно по разным поводам. Если говорить о страхе, знаю, за свою жизнь и здоровье, мне было страшно не так давно в Эрбиле, кстати, в городе, с которым наши мистики связаны. И страшно было от того, что ты, выходя на дорогу, понимаешь, что знаки пешеходного перехода совершенно ничего не значат для водителей. То есть это звучит комично, но это было реально страшно. То есть ты чувствуешь, что ты можешь расстаться своей жизнью. Там солдаты с автоматами, охраняющие университет имени Саладина, они такого страшного впечатления не производили, как эти автомобили. А вот именно сейчас немножко страшно, как бывает страшно перед важным делом, перед новым выпуском. Страх не оправдать ожидания, наверное, многим знаком. А Эрбили – это то место, где тысячи лет назад ходили наши с вами герои. Да, это древний город в Северном Ираке. И вот, в частности, мой коллега Александр Преображенский, сравнивая разные исторические свидетельства, пришел к выводу, что Иосиф Хазайя родился именно в Эрбиле. Я напомню, что в этом подкасте мы разговариваем о сирийских мудрецах, о людях, которые жили более тысячи лет тому назад на территории нынешней Сирии, Ирака, Ирана, Катара и других волшебных стран. И их наследие, их богословие – невероятная драгоценность, которую хочется периодически преподать. И, как мы знаем, благодаря последним 9 выпускам нашего подкаста, некоторые из тех вопросов и проблем, которые знакомы нам с вами, они же были прекрасно знакомы и сирийским мистикам. Знаете, Максим, мы получили очень хорошее письмо с вопросом. Его читает наш редактор и звукорежиссер Алексей Пономарев. Уважаемая редакция «Арзамас», с удовольствием слушаю подкаст о сирийских мистиках. Некоторые выпуски даже послушала несколько раз. Надеюсь на продолжение. А пока хотелось бы узнать, испытывали ли сирийские мистики экзистенциальный страх? И если да, как с ним боролись или не боролись? Спасибо. С уважением, Юлия. Вот такое письмо пришло от Юли, спасибо вам большое. Знаете, у меня есть любимая песня, она у меня в голове периодически вертится. Это песня Леонида Федорова на стихи Дмитрия Озерского, и там такие строчки: «Страшно умирать не хочется». Знаете, там еще слово «древоточица» есть. Быть бы стать жуком древоточицем, в задней ножке стула в дальней комнате, чтобы надо мной бежали волны те. И я ее часто себе, как-то она у меня в голове живет, и сейчас, когда пришло письмо от нашей слушательницы, то я его вспомнил. Страх – это наш любимый враг. Мне кажется, что страх, самые разные страхи преследуют нас всю жизнь, меня, по крайней мере, точно. В детстве я боялся очень многих вещей – темноты, манной каши, рыбьего жира, каких-то соседских хулиганов, хотя и сам бывал хулиганом, но больше всего я боялся угомона. Угомон – это было существо, которое мы с друзьями сами выдумали и сами начали его бояться. Это что-то вроде мужской версии Моры из «Мумитролля». Очень-очень страшное существо. Я не знаю, что именно имела в виду Юля, но в некотором смысле вот это экзистенциальное переживание, экзистенциальный страх стал для меня синонимом угомона. Был ли в вашей жизни такой угомон, Максим, и, что не менее важно, встречались ли сирийские мистики с понятием страха, как они его переживали, и какие страхи у них были? Да, в моей жизни, конечно, было что-то подобное. Я вспоминаю, как летом между 5-м и 6-м классом я с друзьями бродил по заброшенному детскому садику, вот, и мои друзья, которые были младше меня, хотели найти там привидение, и мы мечтали изобрести устройство, которое как-то сможет этому помочь. И меня удивляло, сейчас меня удивляет то, что довольно взрослого ребенка эти дети смогли убедить в реальности происходящего, то есть насколько человек внушаем. И мне даже казалось, что я что-то видел там. И думая о мистиках, я понимаю, что когда ты находишься в пустыне, отрешенный от всего, когда ты порываешь все свои социальные связи, здесь много опасностей со всех сторон, и опасность самовнушения в том числе. Друзья, не поддавайтесь соблазну самовнушения, это не у вас звонит мобильный, а у Максима, и через пару секунд он перестанет, честное слово. Простите, пожалуйста, нас за эти назойливые шумы. Вот когда вы сказали про Угомона, Филипп, мне сразу вспомнился персонаж, поразивший меня у Иосифа Хазаи, поющий бес, там, или как он еще называет его, сочинитель песнопений. Это демон, который не просто там пугает монаха, является ему, а он придумывает разные развратные песни, чем разгорячает воображение монаха до невозможности. То есть Иосиф Хазая говорит, что это страдание, которое превосходит многие другие виды мучений. Но здесь Иосиф Хазая различает, как и другие мистики, они различали демонские видения, и они демонов рассматривают как серьезного участника игры, если угодно, как фактор, связанный не с воображением человека, а как объективно существующий. Вместе с тем они говорят о большом количестве видений и фантазий, которые возникают в уме человека, которые человека приводят в ужас. Иосиф Хазай даже говорит о том, что есть видения ипостасные, есть видения идольские. Ипостасные – кномаята по-сирийски, то есть те, кто имеет кному, самостоятельное существование. То есть это видение, напоминающее один из объектов этого мира. А идольские видения – это те, которые состоят из разных природ, типа кентавров и разных других безумных существ, а также существ, которые незнакомы этому человеку, и все они должны его устрашить и смутить. Причем, следуя за Евагрием, Иосиф Хазая говорит, что видение ангела тут же сообщает человеку мир и спокойствие, что сначала, как говорит Евагрий, душа пугается, но тут же успокаивается, а видение демона, даже под любым благообразным видом, тут же душе сообщает смятение и страх. Если говорить о видениях еще, то, наверное, наиболее красноречивое описание дает Иосиф Хазая в послании о трех степенях монашеской жизни. И он там описывает демона, который явился в келье в виде дракона, который всю эту келью заполнил. И когда монах молитвой победил, он еще несколько дней ощущал серное зловоние после этого. Но вот все подобные описания, они говорят о том, с чем приходилось сталкиваться с монахом в пустыне, что это было очень страшно остаться наедине с собой, со своими страхами, со своими какими-то переживаниями, которые все поднимаются в тебе. И если учесть, что мистики стремились к совершенной простоте, и на самой высокой стадии, о которой говорили мистики, мысли, движения умолкают, то ясно, что все эти сложные образы, нарушающие внутренний мир человека, воспринимались как источник опасности. И мистики стремились так или иначе преодолеть эти состояния и рассказывали о разных способах их преодоления. У меня в детстве была подобная история, я прошу прощения за эту сомнительную параллель, я был совершенно еще мал, но уже немножко умел читать, и мне в руки попалась книга Шарля Перро «О синей бороде», довольно жуткая сказка, да. В очень хорошем издании, с иллюстрациями Гюстава Доре, и я ненавидел ее, я ее страшно боялся. Но, по счастью, у меня есть мой брат, который полон талантов, а вот тогда он был знаменит главным образом тем, что сидел все время в манеже и занимался тем, что все время что-то рвал. Чтобы не попало ему в руки, он это измельчал. Я провел некоторую аналитическую работу, и в результате у моего брата Тимофея в руках, в манеже, внутри манежа, оказалось издание книги Шарля Перро «Синяя борода» с иллюстрациями Доре. В момент, как жук-древоточица, которую мы уже сегодня упоминали, эта книга превратилась в крошево. Я избавился от страха. Филипп, удивительная история, и вы просто с евагрианской мудростью нашли инструмент, который преодолел ваш страх. Но Евагрий любил говорить о том, как одну мысль преодолевать через другую мысль, один фактор через другой, а вы вот младшего братика... Родители мои назвали этот поступок совсем иначе, но спасибо. Да, ну, наверное, Кант не одобрил бы использование человека как средство. Да и иллюстрации Доре тоже было жалко. Это да. Ну вот, если смотреть абстрактно, то Евагрий, наверное, нашел бы этот поступок мудрым. Вы примером конкретного решения этой ситуации напомнили мне, что трактат Исаака Сирина «На трех степенях ведения» — это общая теоретическая канва того, как страхи нужно преодолевать. Мистики и конкретные, для конкретных ситуаций с конкретными страхами предлагали конкретные решения. Вот, можете рассказать о них? Потому что про страх, который можно классифицировать как наш общий с ними страх угомона, да, то есть некоторого придуманного, увиденного тобой явления, в котором аккумулируются более большие экзистенциальные страхи. Ну, страх угомона, давайте договоримся, вот так называть, для удобства. Да, замечательное название, мне кажется. Да, может быть, оно так и войдет в историю мировой философии. Так вот, кроме страха угомона, есть и страхи более простые, более понятные. Ну вот мы же говорим о людях, которые живут в одиночестве в пустыне. С этим связаны просто бытовые страхи, страх выживания. Да, например, мистики описывают страх остаться без медицинской помощи. То есть страх как раз очень сейчас нам понятный. Ой, да. И в этом отношении и у Нестория Нухадрского, и у Иосифа Хазаи, у других авторов можно встретить размышления, которые кажутся противоречащими здравому смыслу. Вот, например, у Нестория Нухадрского, вот уже тоже нашего постоянного героя, в его послании о начале движения божественной благодати говорится, что человека, который живет в одиночестве, ему демон внушает такую мысль, что спасение, человек становится плохо, и у него возникает мысль, ты спасение не получишь без кровопусканий и прижиганий. И, значит, эта мысль побуждает его вернуться обратно в монастырь. Это очень важная зарисовка, которая иллюстрирует... Это про медицинские методы, процедуры? Да, про медицинские процедуры. Я не решу судить, каким именно образом прижигание, кровопускание поможет там, монаху, у которого началась лихорадка. Но, тем не менее, мы знаем, что уровень медицинской культуры у сирийцев был очень высок. Из сирийцев... Да, не хуже, чем в районной поликлинике. Да, и из сирийцев, равно как и из евреев, происходила значительная часть придворных врачей-халифов. И вот Нестория Нухадрский описывает страх остаться без этой медицинской помощи. Страх, что если не будет рядом с тобой человека, который может тебя вылечить, то ты погиб. Но при этом Нестория Нухадрский считает, что это искушение, и возвращаться в монастырь не стоит. Это совет, который кажется очень жестоким. Но здесь следует заметить, что речь идет не о новоначальном монахе, а о человеке, который уже ушел в пустыню, который уже достиг некоего уровня, и он принял решение, дал себе обещание стоять до конца. То есть это не универсальный совет. И это тот совет, который в домашних условиях не стоит повторять. О, да. То есть, опять же, у Исаака Сирина есть размышление о том, что полностью предать себя в руки Божии может только тот человек, который достиг, опять же, высокого состояния ясности и чувствует присутствие Бога рядом с собой. Если человек этого состояния не достиг и при этом говорит: «Господи, предаю себя в руки Твои», то этот человек не достигнет цели, этот человек потерпит крушение. То есть в данном случае рецепт преодоления этого страха в домашних условиях неосуществим, но я привел это как пример страха, действительно имеющего место. Да, если поговорить о страхе другого уровня, возвращаясь к песне Федорова и Озерского «Страшно умирать и не хочется», то я в последнее время смотрю документалку Netflix про «Формулу-1», и там речь идет о том, как молодые ребята, которые каждую неделю сталкиваются с огромной опасностью разбиться на скорости 320 км в час, они говорят, что как только ты начинаешь задумываться о смерти, о том, что ты можешь разбиться, тебе надо уходить из «Формулы-1». Потому что у тебя тогда ничего не получится. И там есть один такой полукомичный, очень классный гонщик, который мне очень нравится, Грожан, который постоянно попадает в разные аварии, по счастью, довольно не страшные. Но явно, что он все время держит в голове этот страх, страх аварии. С другой стороны, вот опять же, другая документалка, которую мы смотрим с Наной, с моей женой, фильм про Майкла Джордана. Казалось бы, где я, где сирийские мистики, где Майкл Джордан. Он невероятный. И фильм невероятный, и Джордан потрясающий. И он тоже много говорит о том, как настоящий спортсмен должен побеждать страх ежеминутно. И выходя на ринг, на арену, куда бы то ни было, он должен постоянно сам с собой бороться, со страхом. И в частности, страхом смерти, страхом травмы, страхом немощи. И он для этого живет в моменте. А пока хотелось бы узнать, испытывали ли сирийские мистики экзистенциальный страх. Давайте вернемся к вопросу нашей слушательницы Юлии, которая спрашивает про экзистенциальный страх и страх, связанный со смертью. Как с ним работали и работали ли сирийские мудрецы? Знаете, вот вы сейчас в ваших двух примерах из документальных фильмов сказали о двух вещах, которые для сирийских мистиков были очень важны тоже. Вот вы сказали про то, чтобы не задумываться о смерти. У сирийских мистиков здесь парадоксально сочетались две эти вещи. С одной стороны, память о смерти, с другой стороны, недумание о смерти. То есть ты помнишь о смерти, так называемая память смертная, но не для того, чтобы бояться момента смерти, а для того, чтобы оценивать каждый момент своей жизни. То есть, опять же, мы снова и снова возвращаемся к образу мистики как торговли, когда ты должен приобрести жемчужину. Так вот, помни о смерти, ты помнишь, что время твое ограничено, и что тебе нужно сделать как можно больше обороты в твоем делании. И человек, помня о своей смертности, как раз-таки находит основание того, чтобы не бояться трудностей, возникающих здесь сейчас, потому что у него есть цель приобрести жемчужину как можно большую. То есть из памяти смертной вытекает недумание о смерти в каждый конкретный момент. Тем самым, отсекая мысли о будущем и о прошлом, они тоже преодолевали свой страх. Вы, Филипп, спросили про экзистенциальный страх. Будем понимать его как страх смерти и страх небытия. Сирийские мистики исходили из того, что в своем опыте они приобщаются к полноте бытия. Поэтому естественным образом страх небытия изгонялся из них в этот момент. И вот у Иосифа Хаза есть такое размышление, что когда человек входит вместо ясности, то он входит в страну, в которой законы не действуют, привычные нам, в которой не действует страх смерти, в которой не действует необходимость подчиняться каким бы то ни было правилам, потому что человек обретает свободу в любви к Богу. Иосиф Хазаев считал, что слова апостола Павла «нет ни раба, ни свободного, ни эллина, ни иудея, ни мужчины, ни женщины», они относятся именно к этому месту ясности, которое человек обретает в своем сердце. И вот когда они входили в это состояние, где все едино, они становились свободными от страха смерти. В этом состоянии, да, человек обретает простоту, в сердце не возникает уже никаких движений, да, в этом состоянии он чувствует единство всего и свою соединенность с Богом. То есть в этом состоянии они были выше страха разделения, разложения, смерти, обстоятельств, перемен, чего бы то ни было, потому что там они обретали это спокойствие. Во всяком случае, так это описывают сирийские мистики. Великолепно. И те мистики, которые пережили это состояние, стремились вернуться к нему снова, и они считали, что это стоит того, чтобы преодолевать трудности и прочие страхи. Ну и кроме того, память об этом опыте помогала им преодолевать страхи и тогда, когда они в этом опыте не находились. Вы знаете, вот эта песня, с которой я вам сегодня надоедаю, Фёдоровская песня, там же дальше вот так вот, помните? Чтоб никто не знал меня по имени, чтобы днем с огнем не нашли меня. Пепел — это рука, ноль без палочки, и не о ком в графе ставить галочку. То есть он говорит о таком, что ли, исчезновении или слиянии. То есть ты становишься частью чего-то огромного, такого огромного океана, и тебе уже ничего не страшно, и страха смерти нет, с которого песня начиналась. Знаете, Филипп, я вот слушаю вас и думаю, может быть, я свихнулся уже, и мне везде уже мерещатся тексты авторов, которых я люблю, но вот то, что вы произнесли, это просто, можно сказать, подборка из цитат сирийских мистиков, потому что идея того, что ты не помнишь самого себя, вообще это одна из любимых фраз у мистиков, самого себя не помнит, и то, что вы сказали про пепел и труху, опять же, когда Иосиф Хазая говорит, что мистик считает себя прахом и пеплом, это еще библейское выражение, он не имеет в виду, что он в себе культивирует чувство вины и говорит, что он ничтожество, а что в этом состоянии он чувствует себя бесконечно малой точкой по сравнению с этим океаном, и поэтому действительно он чувствует себя прахом и пеплом, чем-то незначительным, но он себя при этом чувствует счастливым, потому что он, отказываясь от своего эго, приобщается к чему-то великому. И когда вы говорите про волны, опять же, у Афнимарана есть этот образ волн, которые накатывают снова и снова на мистика, и для Афнимарана это тоже образ того, что у тебя могут случиться спады, могут случиться подъемы, но никогда не прекратится действие этих волн которые ты получаешь в мистическом опыте. То есть все эти образы, они встречаются в текстах мистиков, и идея, мне кажется, та же самая, что ты ощущаешь себя нулем, ощущаешь себя ничем, но только потому, что ты приобщаешься к этому большому океану. Так что вы прекрасно, Филипп, проиллюстрировали этими словами то, как мистики свой страх преодолевали. Максим, но говоря о страхе и страхе знакомым сирийским мистикам, я не могу вас не спросить о страхе, который испытывал Иисус. Я имею в виду сцену в Гефсиманском саду, когда он просит принести эту чашу мимо себя. Что это за страх и как к нему относились наши с вами герои? Да, это очень важный момент. И еще есть фраза Иисуса, которая мне сегодня в голове вертелась, когда мы говорили об этой идее, что, идя в пустыню, не возвращаясь ни при их обстоятельствах. Он сказал: «Никто, положивший руку на плуг и оглядывающийся назад, не благонадежен для Царства Небесного». То есть та же идея: «Сделал выбор, иди до конца». Та идея, которой мистики руководствовались, призывая не уходить из пустыни, не уходить из кельи. Этот момент, о котором вы сказали, имел очень большое значение для Церкви Востока, как свидетельствующий о полноценности человеческой природы во Христе. Мы упоминали уже о том, и это известный факт, что разные христианские сообщества поссорились между собой в вопросе о том, как во Христе человеческое и божественное соотносятся. И Церковь Востока настаивала на том, что Христос – это полноценный человек с человеческой природной слабостью и с человеческими страхами. И этот момент, когда он знает, что его ожидает, и по-человечески очень сильно этого боится, что совершенно естественно для любого человека, этот момент как раз наиболее ярко показывает то, что Христос – это такой же человек, как и мы. Ну и отсюда мысль важная для христианства, что если он такой же человек, как и мы, то и мы вместе с ним можем подняться на божественную высоту. И что для мистиков и для Церкви Востока еще было важно здесь? Что путь Христа как человека – это путь послушания. Послушание даже до крестной смерти, как об этом говорится в послании к филиппийцам. И в этом послушании Христос свою человеческую природу умаляет до предела. И в этом умолении с наибольшей полнотой во Христе познается Бог. Вот этот момент для Церкви Востока имеет ключевое значение. То есть страх Христа – предельная униженность человеческой природы, ее предельное смирение и готовность идти за Отцом до конца – это как раз то состояние, которое позволяет в человеке проявиться Богу в наибольшей степени. То есть такой страх становится возможностью для проявления в человеке божественного. И Исаак Сирин очень любит этот момент. Исаак Сирин, говоря о смирении, как раз-таки ставит в пример Христа. И он считает, что человек, который свое эго умаляет до предела перед Богом, он подражает Христу и открывает возможность Богу действовать в себе. Максим, а я хочу вам тоже дать тогда такую ответку. В нашем с вами выпуске, в нашем мире, в котором все одновременно в этом манеже сидят, и Майкл Джордан, и Исаак Сирин, и пилоты Формулы-1, и Гефсиманский сад, и чего там только нету, я хочу вам порекомендовать, пользуясь служебным положением, книгу моей ближайшей родственницы. Дело в том, что я сейчас спасаюсь на даче, и здесь библиотека моей бабушки. Она была писательницей, христианской писательницей, ее звали Зоя Крахмальникова. И я тут лениво, осматривая полки на даче, наткнулся на ее книгу, которая называется «Слушай, тюрьма». Ну, очень сильное чтение, скажу вам прямо. Это книга об ее тюремном опыте, о том, как она переживала свое тюремное заключение, а посадили ее за издание «Альманаха Надежда», книжки христианского чтения, которые выходили в самиздате и в томиздате, в чем ее только не обвиняли, едва ли не в госизмене и работе на какие-то иностранные контрразведки. Она публиковала письма разных христианских писателей, статьи о православии и так далее и тому подобное. И вот есть ее книга «Слушай, тюрьма». Почему я сейчас ее вспомнил и почему хочу вам ее порекомендовать? Потому что, разумеется, где-то уже на третьей странице я обнаружил ссылку на нашего с вами любимого Исаака Сирина. И она пишет о страхе. Первая часть книги посвящена как раз страху и тому, как от него избавляться. И она вспоминает историю из книги пророка Даниила про Навуходоносора. Помните, когда их бросили в печь, и ангел сделал так, что в середине печи был как бы шумящий влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним, и не повредил их, и не смутил их. И этот образ этой печи и ветра внутри нее, который ангел создает, он оказывается главным для ее книги и главным в разговоре о том, как она преодолевает страх. Звучит совершенно потрясающе. И, конечно, опыт такого человека, да. Да, и она вот говорит, что восприняла весь этот опыт как возможность для перерождения. То есть избавление от страха происходит от того, что ты куда-то прыгаешь. И оказывается, что вот в этой нашей с вами любимой ограде. То есть, условно говоришь, я в домике. Извините, что я так сильно сокращаю дистанцию от чего-то серьезного до чего-то несерьезного. Как-то у меня вот сейчас в голове все соединилось, весь наш с вами разговор. Помните, я говорил про манеж, которым мой брат порвал книжку, которая меня пугала? Вот этот манеж, получается, и есть такой домик, в котором ты прячешься за этой оградой, и тебе уже перестает быть страшно. Иосиф Хазай тоже любил этот образ с тремя отроками в печи и вот с этим пространством ветра. И знаете, вот в том, о чем вы сказали, Филипп, тоже важные для мистиков идеи. Есть пространство тишины, вокруг которого буря и огонь. И опять же, сердце для сирийских мистиков, ну, они там буквально понимали, что ум локализуется в сердце, но сердце для них – это мистическая категория в первую очередь. Так вот, они считали, что там место тишины, а вокруг него пространство мыслей, спорящих друг с другом, и отсюда страхов. То есть, они чувствовали, что внутри есть это пространство тишины, в котором нет ни раба, ни свободного, нет никаких страхов. То есть, это очень близкий образ. И еще у Исаака Сирина есть образ, мною любимый, про змею, которая сбрасывает старую кожу. И вот тоже, описывая то состояние, когда человек освобождается от страхов и мыслей и достигает сосредоточенности, и уже приближается к тому, чтобы войти в место ясности, говоря об этом состоянии, Иосиф Хазай говорит, что ум подобен змее, которая кожу совлекает в себя, то есть эти мысли и страхи, и обновленная вот, становится, движется дальше. Вообще очень необычно, когда змея становится положительным символом, символом того, как должен себя вести мистику. То есть угомон становится другом? Ну, можно сказать и так, если рассматривать угомон как символ, то да. Давайте скорее поблагодарим тех, благодаря которым этот подкаст стал возможен, а именно продюсера Лизу Марантиди, звукорежиссера и редактора Алексея Пономарева, фактчекера Юлию Гизатуллину, расшифровщика Кирилла Гликмана и выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, а также всех вас, кто нас слушал, без боязни и без осуждения. Ставьте нам, кстати говоря, оценки и рассказывайте об этом подкасте всем, кто вам только не попадется на вашем пути. До скорого!